И еще такой я видел сон. Люди, их несметное количество, все, кто жил на свете до меня, 200 поколений человечества в отблесках закатного огня по дороге шли мимо меня. Люди эти малые, велики, выходя из тьмы своих веков, на себе несли своих богов, темные таинственные лики, свои стяги и свои вериги, груз венков своих, своих оков, книги своих пастырей и книги вольнодумцев и еретиков, древние орудия познания, множество орудий для дознания и для целей всяческих других, чаши для куренья, фимиама, словом, все, с чем шла когда-то драма их страстей и верований их. Как ее разрозненные звенья, времена, смешав и поколенья, шли передо мною Брут и Цезарь, и Марат с Шарлотою Корде, армии афинян и троянцев, якобинцев и преторианцев, Азия бок о бок и Европа, вперемешку Рим и Карфаген. И почтенный киник из Синопа, седовласый старец Диоген, выступив на миге с полумрака, поднял свой фонарик над собою и сказал мне строго, для чего. И подобно греческому хору, тысячи людей одновременно выдохнули разом, для чего. Кто-то рявкнул басом, ты ответишь, и шепнули рядом, ты все скажешь, ты нам головой своей ответишь, если ты не скажешь, для чего. Я хотел ответить, я пытался, я кричал, но звук терялся где-то, как всегда во сне бывает это, вымолвить не мог я ничего. А меж тем поток уже кончался, край его вдали обозначался, и, венчая шествие, качался одинокий факел позади. И тогда над темною дорогой, где шаги едва уже звучали, преисполнен гнева и печали, трубный глас раздался: «Проходи». И тогда пошел я вслед за ними, как в конце военного парада с площади уходят музыканты, завершая шествие его. А потом дорога опустела, лишь трава тревожно шелестела, и звезда полночная блестела, грустно вопрошая, для чего.